Сеанс 675, 4 июля 1973 года, среда, 22:20. Сегодня днем мы с Джейн ехали по холмистой зеленой местности в пригороде Эльмиры. Солнечный день был почти идеален. Когда мы стали готовиться к сеансу в 21:25, в гостиной было жарко. Все окна были открыты. Мы слышали потрескивание фейерверков где-то в квартале от нас. Пока мы ждали начала сеанса, Джейн стала погружаться в трансцендентное или усиленное состояние сознания. Я стал записывать ее выражения, но какие-то пропустил, потому что она говорила очень быстро. Ее руки приобрели бархатистую внутреннюю гладкость. Потом она испытала знакомое ощущение гигантских лиц, заглядывающих в нашу вселенную. Это было довольно ностальгическое чувство, и она рассмеялась. Сейчас Джейн сказала, что с такой высоты эти наблюдатели смогут видеть все одновременно происходящее в нашем мире, от Калифорнии до России, словно астронавты, смотрящие вниз на нас. «Лучше приступить к сеансу, но что-то происходит», — сказала Джейн довольным голосом. Она выпрямилась в кресле, прислушалась и задумалась. «У меня через желудок идет это восторженное чувство, когда я слышу, как машины поворачивают за угол. И фейерверки звучат, как морщинки в воздухе, расходящиеся во все стороны. Звук движения завораживает. Он что-то делает с моей головой и ушами изнутри. Я сейчас на секунду ощутила себя гигантом. Когда я настраиваюсь на сета второго, то становлюсь больше. Мои способности восприятия увеличиваются, чтобы принять эти ощущения. Сейчас мне кажется, что если я закрою глаза, земля, весь шар окажутся у меня в голове. Ты этого не поймешь, пока не закроешь глаза. Мне хотелось бы описать это словами, но ты пойми, события вне тела те же, что и внутри. Это все поведение нейронов и химическая активность. Поскольку внутри и вовне идеально синхронизированы, все всегда сходится. «Ну, конечно же», — продолжала Джейн, — «если что-то умирает у тебя в голове, что-то умирает и во внешнем мире. Насекомое, человек — это мгновенная корреляция, которую я не могу объяснить. Звук фейерверков точно такой же, как звуки внутри тела, поэтому Сет прав. Внешнее событие есть внутреннее, но надо возвращаться к сеансу». «Здесь столько всего». Джейн кивнула на открытое окно. «Фантастическая связь между вариациями сезонов и длиной мыслей, о которой никто не подозревал. Мысли оставляют следы на внутреннем уровне. Можно построить график мыслей, он совпадет со сменой сезонов, с приливами и фазами Луны». Сноска. Джейн иногда говорит за личность Сета Второго. Это понятие связано с явлением гигантизма. В главе 22, говорит Сет, содержится дополнительная информация о Сете втором. На сеансе 589 Сет говорит нам, «Между этой личностью и мной связь такого же рода, как между Рубуртом и мной. Но по вашим понятиям, Сет второй намного дальше от моей реальности, чем я от реальности Рубурта. Если хотите, можете представлять себе Сета второго как будущего меня, хотя все гораздо сложнее». Конец сноски. Но все эти вещи, которые кажутся внешними, на самом деле проявления ритмов нашего тела. 22:05. «Я хочу провести сеанс, просто это настолько интересней, и я так хорошо себя чувствую». Джейн с некоторым усилием успокоилась. При этом она утверждала, что это сегодня случилось не просто так. Действительно, мы скоро узнали, что причина была. «А вот сейчас я чувствую рядом большого Сета», — с улыбкой сказала Джейн. «Я пытаюсь уменьшить его до размера сеанса. Если он придет так, как есть, его голос будет таким громким, что затмит все остальное в мире». «Конечно, это аналогия. Сейчас я чувствую достаточно сильно, чтобы об этом говорить, как мои ноги прорастают сквозь пол, а моя голова тянется к потолку». Она откинулась на спинку кресла-качалки, закрыв глаза. Словно по сигналу, порыв ветра раздул занавески. В комнате шуршала бумага, хлопки фейерверков стали громче. В гостиной стало прохладней. Джейн, наконец, уменьшила сета до приемлемых размеров. Она сняла очки. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Следовательно, утверждение означает любящее принятие своей уникальной индивидуальности. Оно может включать отрицание, когда вы отказываетесь принимать чужие видения или догмы, чтобы лучше воспринимать и формировать собственные. Такое утверждение приведет вас к собственным внутренним открытиям и привлечет из глубочайших частей вашей сущности ту информацию, опыт или восприятие, которые вам нужны. Любящее принятие себя позволит вам проехать сквозь убеждения, как вы проезжаете по дороге сквозь изменчивые пейзажи. Чем больше убеждения побуждает вас использовать свои способности и энергию, тем оно утвердительней. Сегодня вечером восприятие Рубурта сильно изменилось. Это одновременный пример утверждения и отрицания. Он всегда выделял собственные уникальные творческие и интуитивные процессы. При этом он отрицал множество концепций, в которые верят другие. Он принял убеждение о том, что любое сознание может быть в каком-то тесном контакте с опытом и реальностями, которые обычно не воспринимаются, а игнорируются. Он знал, что существуют разные способы ощущать даже физический мир, поэтому отвергал концепции, которые убеждали его в обратном. Само это убеждение позволило ему использовать эти способности, и как мышцы от использования развиваются, так и экстрасенсорные и интуитивные способности. Ноги бегают и перепрыгивают участки земли. Они сами не могут интерпретировать реальность под ними. Ноги не знают, что наступают на муравьев. Они могут чувствовать траву или тротуар или дорогу, но странную индивидуальную жизнь травы или муравья ноги не воспринимают. Они заняты в собственной реальности другими вещами, связанными с их множеством. А вот разум может толковать опыт, полученный ногами. Используя сенсорную информацию вкупе с воображением, он даже может в какой-то степени заглянуть в реальность муравья. Так вот, когда разум бежит, ему порой очень трудно объяснить свое занятие мозгу, которого другие реальности интересуют, только если обрушиваются на него. Так вот, разум Рубурта намного лучше осведомлен о других реальностях, чем его мозг. Но он сознательно верит в большую реальность себя и своего восприятия. Мозг тоже разделяет это убеждение, поэтому максимально открывается для деятельности разума. Поэтому определенные интуитивные и интеллектуально объемные ощущения можно в определенной степени почувствовать физически. Знание интерпретируется через изменения в ощущениях тела, что придает ему важную материальную реальность. В таких случаях в ощущениях тела отражается высокая ментальная и экстрасенсорная активность, создавая благоприятное единство. Я использовал термин «объемный» применительно к работе разума и интуиции, которые существуют в том, что вы назвали бы ускоренным диапазоном действий. Нормальный интеллект, которым с высокой точностью управляют убеждения, неизбежно ограничен однофокусным типом восприятия. 22.45. Определенное утверждение себя помогает мозгу настроиться на более объемные методы восприятия, естественные качества разума. Но сначала необходимо утверждение, и вот почему. Задача мозга и всей физической системы – обеспечить выживание тела. Исследовать вашим сознательным представлением о реальности. Между вашими убеждениями и действиями существует постоянная гармоничная связь. Некоторые чувствуют излишнюю уверенность в одних областях и робость в других. Некоторые аспекты жизни могут быть проигнорированы или отброшены на время, а фокус направляется на другие. Человек очень умно и ловко будет двигаться вперед в тех областях, в которых он чувствует себя в безопасности, зачастую в процессе смены убеждений. Вы не будете использовать объемный разум, пока не утвердите в себе его реальность и пока не будете готовы справиться с дополнительной информацией, которая после этого станет в той или иной степени доступна. Но объемный разум действует через ваше бытие. В вашем понимании он выражает латентные способности сознания, которые могут быть более или менее обычными. Существуют встроенные биологические структуры, которые активируются для принятия таких сообщений. Они всегда были частью вашего физического строения, как вида. Они не будут запущены на личной основе, пока ваши убеждения не позволят вам воспринимать многомерные уровни вашего опыта или, по крайней мере, принять такую возможность. Как показывает сегодняшнее состояние Рубурта, даже нормальная сенсорная информация, которая приобретает определенную многомерность, настолько богата, что почти не поддается описанию. Это автоматически запускает биологический процесс обучения, при котором чувства можно использовать свободнее и глубже. Хотя такие события не постоянны, они возникают достаточно часто, чтобы изменить повседневную жизнь. Изобилие накладывается. 23:00. Вам не нужно что-либо знать о так называемых экстрасенсорных вопросах. Многие люди используют объемный разум и его восприятие, принимая его как должное, и не задумываясь о том, что они сильно отличаются в этом отношении от остальных. Рубурт беспокоился о следующем вопросе, который касается нашей темы. Физиологически вы несете в себе остатки эволюции, говоря вашими словами, рудименты органов и других качеств, которые давно не используются. Это понятно? Да. Точно так же вы несете в себе структуры, которые пока не используются полностью. Они указывают, пользуясь вашими понятиями, на будущее развитие. И их использует объемный разум. Люди любого возраста могут ощутить подобное иное восприятие, хотя и не в полной мере. Опыт с объемным разумом разрешает любые кажущиеся конфликты, которые возникают между интеллектом и интуицией на других уровнях. Физический организм по возможности интерпретирует это единство через новую смесь сенсорной информации, чтобы она имела смысл на материальном уровне. Человек может настроиться на действие объемного разума 2-3 раза в жизни, не понимая этого, и пережить то, что потом ему будет очень трудно истолковать. Здесь участвует утверждение трансцендентности, когда человек на время утверждает свою реальность во плоти и одновременно заявляет о своей независимости от нее. И понимает, что оба эти состояния существуют одновременно. Имеет место двойственное восприятие, в котором активируется сознательный разум. «Активируется» означает, что физический организм внезапно осознает существование объемного разума. Можете сделать перерыв. 23:14. Джейн говорила довольно быстро. «Но было очень трудно настроиться на сеанс», — сказала она. «Меня отвлекали эти звуки. Сейчас я рада, что все получилось». У нее продолжалось состояние измененного сознания. Даже сейчас мой голос звучит просто чудесно, как я его слышу, а мои руки кажутся жидкими, как вода. Ветер стих. Фейерверков мы тоже больше не слышали, остался только тихий шум машин. Я сделал Джейн бутерброд с арахисовым маслом на белом хлебе. Взяв его, она сказала, приходится выбирать, что кусать: сэндвич, руку, которая его держит, или колено под рукой. Это не потеря ориентации, просто все стало едино. Когда это осознаешь, приходится делать сознательный выбор. Ее захватила текстура хлеба, ощущение от него во рту. Когда я разламываю хлеб, я знаю, что он издает звук, которого я не слышу. Поэтому я заменяю его звуком машины, которая сейчас повернула за угол. Я чувствую связь между куском хлеба в горле и дорожным движением. Сеанс возобновлен 23:51. Итак, если правильно и полноценно использовать объемный разум в ваших условиях времени, это намного расширит изменение вида и даст телу большую гармонию, чем возможно сейчас. На неврологической основе существуют освобожденные латентные спусковые механизмы, которые можно задействовать. Когда это случится, ваш практический опыт во времени, как вы его понимаете, изменится. С вашей точки зрения, вид станет настолько другим, что будет казаться совершенно новым. Как когда-то сказал Рубурт, ваша современная система коммуникаций уже расширила объем информации, доступной отдельному сознанию в конкретный момент времени. И это только на физическом уровне. Вы должны обрабатывать и усваивать информацию о событиях в других местах, которая сейчас доступна, а в предыдущих веках о ней не знал бы никто. То есть происходящее в далеких местах стало сознательным знанием. Временной интервал между событием и вашим знанием о нем уменьшился, хотя событие может происходить на другой стороне мира. Путешествие на самолете сбивает ваше представление о времени и ощущение от него. При этом меняется и ваша концепция времени. Но в механизмы тела встроены неиспользуемые и неизвестные спусковые крючки, которые позволяют вам как виду обрабатывать улучшенное восприятие времени, как вы уже обрабатываете более широкие данные о пространстве. Время 0 часов 2 минуты. На это очень ограничено и неловко намекает использование компьютеров. Когда вы пытаетесь получить доступ к будущим вероятностям и, соответственно, действовать в настоящем, разум может делать это лучше любого компьютера. Если поверить в это, активируются определенные участки мозга. Мозг станет полнее воспринимать знания разума, и вероятности будущих событий станут доступны сознательно. Мозг должен сортировать эту информацию, чтобы физически настроенный механизм был способен четко удерживать временное настоящее. Когда у человека впервые появилась пауза воспоминаний, он вначале испытал дезориентацию, прежде чем научился отличать живо воспоминавшиеся события прошлого от происходящего сейчас. Развивающееся сознание должно было проводить такие различия из практических соображений. Чтобы использовать вероятные будущие события, физический разум будет вынужден расширить свою функцию, сохраняя при этом четкие отношения человека с настоящим моментом силы или материальной эффективности. Утверждение всегда включает признание своей силы в настоящем. В большом масштабе отрицание – это отказ от силы. То есть утверждение – это признание своих способностей как духа во плоти формировать физическую реальность своего бытия. Сейчас вы можете изменить свое настоящее, меняя прошлое. Или вы можете изменить настоящее из будущего. Но даже эти манипуляции должны происходить в практически переживаемом настоящем. Многие в тот или иной момент меняли свое поведение, реагируя на совет будущего, вероятного «я», даже не подозревая, что они делают. Допустим, в юности у вас была некая цель, к которой вы стремились. Ваши намерения, образы, желания и решимость формируют энергетическую силу, которая проецируется, так сказать, перед вами. Вы посылаете эту реальность из вашего настоящего в то, что можете считать будущим. Так вот, допустим, на определенной стадии вам понадобилось принять решение, и вы не знаете, куда повернуть. Вы можете чувствовать, что возникла опасность уклониться от своей цели, но по другим причинам вам этого хочется. Во сне или в мечте вы можете внезапно услышать мысленный голос, который однозначно посоветует следовать первоначальному намерению. Или же вы каким-то еще способом получите эту информацию через порыв, видение или просто внезапно поняв, что делать. Это случается в вашем настоящем. 0021. Другими словами, «я», которое вы проецируете в будущее, посылает вам назад одобрение из вероятной реальности, которую вы еще можете создать. Однако сфокусированное «я» действует из своего настоящего, и однажды в будущем вы можете поймать себя на ностальгических размышлениях о том моменте своего прошлого, когда вы никак не могли решиться, но пошли правильным путем. Вы можете подумать: «Хорошо, что я так поступил». Или: «Зная то, что я сейчас знаю, я считаю, что мне повезло». В этот момент вы – то будущее «я», которое когда-то подбодрило личность из прошлого. Вероятное будущее догнало практическое настоящее. Новый абзац. Это стало возможным благодаря раннему утверждению себя, которое спроецировалось в будущее. Точно так же ваше принятие себя и своей целостности может в любой момент настоящего изменить ваше прошлое и будущее. Конец главы.